Сделайте 3 глубоких вдоха и 3 полных выдоха. Произнесите и активируйте загрузку. Я успешный человек. Все, к чему я прикасаюсь, приносит позитивный результат. Глава 1. Зачем нам дается желание? О том, как желания могут возвысить или погубить, мы знаем еще с детства, из старинных сказок. Вот Иван-дурак, влекомый мечтой жениться на принцессе, преодолевает кучу испытаний, побеждает в борьбе с врагами и так и получает руку и сердце царской дочки, а с ней и полцарства в придачу. А вот Кощей, он чахнет над златом, но богаче не становится, да и помирает вскоре из-за того, что Иван-дурак находит его уязвимую точку. Так и в жизни. Сколько раз вы в сердцах восклицали, почему дуракам везет, а ваши кропотливые старания не давали результата? Пашу как лошадь, а денег больше не становится. Да, в сказках все как и в жизни. Если посмотреть на аллегории, то можно увидеть, что испытание и сражение Ивана – это его внутренняя проработка. Иван-дурак в течение своего пути изменяется, начинает действовать и думать по-другому. А Кощей как чах над златом, так и не изменил себя. А внутренние непроработанные проблемы погубили его, оставили на том же уровне, с которого он начал. Желание было точкой возможного изменения, но Иван-дурак прошел этот рубеж, а Кощей нет. Самое важное, что я хочу донести до вас в этой книге, это то, что любые, абсолютно любые желания возникают в вашей жизни не просто так. Каждое наше желание – это сгусток колоссальной энергии, который рождается, чтобы улучшить ваше пространство. Любые мечты, возникающие в нашей жизни, позволяют нам обретать опыт и проходить эволюцию души. С каждым нашим сбывшимся желанием мы становимся более сильными, развитыми, осознанными. Вся магия, все чудеса строятся исключительно на нашем внутреннем настрое. Любые желания нам даются силой и возможностями их реализовать. То есть, если к вам пришло какое-то желание, значит, Бог дал вам и возможность осуществить его. Любые желания, которые приходят нам в голову, возможны для реализации. Почему книга называется «Все сбудется»? Потому что для нашей Вселенной, для нашего внутреннего сознания, для нашего внутреннего «Я» для нашего внутреннего Бога нет вообще никаких сложностей. Каждое желание нам дается для того, чтобы высвободить свой потенциал. Например, Карина хочет свадьбу на Мальдивах. Чтобы это желание осуществить, ей нужно предпринять ряд определенных действий, которые и приведут к реализации желаемого. На этом пути Карина решит кармические и родовые задачи, повысит свой уровень жизни, научится, к примеру, коммуникации с людьми, чтобы договориться со всеми родственниками, агентами, музыкантами, флористами и другими. Любое желание делает нас лучше, потому что путь к нему взращивает в нас некие способности, активирует скрытые ранее возможности, заставляет пересмотреть в чем-то свое отношение к людям, изменить свой внутренний мир, обрести навыки и знания. Вот еще один важный пример. Моя клиентка Катя очень сильно хотела детей. У нее было 8 выкидышей, затем она прошла 3 неуспешных ЭКО. Ничего у нее не получалось. Когда мы начали прорабатывать желание Кати иметь своего ребенка и возникающие на этом пути проблемы, она поняла, что все эти трудности были ей даны как раз для того, чтобы она пришла ко мне, обратилась к психологу, проработала свои старые травмы и блокирующие установки, научилась давать любовь, принимать чужих детей, становилась лучше. После наших консультаций Катя решила усыновить ребенка. Она удочерила маленькую девочку и стала к ней относиться с трепетной любовью. Катя поняла, что все дети равны, что можно любить и принимать чужих детей, что любовь рождается не конкретному индивидууму, а изначально есть внутри ее. Когда девочке исполнилось 4 года, Катя вдруг забеременела и родила своего ребенка. Это была незапланированная беременность, так получилось случайно. Но, наконец-то, желание Кати исполнилось. Почему? Потому что она прошла свой урок, научилась давать любовь, безусловно, во всех ее проявлениях. Получается, что та, казалось бы, трагическая ситуация, когда Катя никак не могла родить своего ребенка, сделала ее лучше, открыла ее сердце миру, научила Катю любить себя и все вокруг. И таких историй миллион. В своей первой книге «Дневник твоей души» я уже рассказывала, что вся наша жизнь – это стремление к чувственному опыту, и каждое желание помогает нашей душе стать лучше, сильнее, совершеннее, за что-то простить себя или других людей, что-то осознать. Для того, чтобы глубже понимать суть реализации желаний, после прочтения этой книги вы можете изучить «Дневник твоей души». Она совершит множество позитивных изменений в вашей жизни, гарантирую. Желание дается нам, чтобы сделать нас лучше и в материальной, и в чувственной сфере. Например, Софья желает сбросить 15 килограммов лишнего веса. Ее жировые отложения в основном локализуются внизу живота. Девочка озлоблена на весь мир, не может построить отношения с мужчинами. В процессе терапии я выяснила, что Софью изнасиловали, когда ей было 16 лет. С этого момента и начался набор избыточного веса. Изучив историю Софьи, я смогла ей помочь, ведь этими 15 килограммами жира на животе девушка защищалась от контактов с мужчинами. На уровне мозга Софья очень хотела встретить своего единственного и выйти замуж, но на уровне подсознания боялась повторения того травмирующего события, которое произошло с ней в 16-летнем возрасте. Внутри была установка: общаться с мужчинами опасно. И до тех пор, пока Софья не вернется в ту травму насилия, не проработает ее, не выразит ее в чувствах, не отреагирует, не вынесет уроки и не осознает, то ей не нужна защита в виде лишнего жира. Лишний вес никуда не денется. В процессе нашей работы Софья осознала, что тот ужасный случай, который произошел с ней, многому ее научил. Девушка простила себя, выразила злобу на обидчиков и распрощалась с агрессией, простила тех, кто причинил ей боль. Мы сформировали новое убеждение: общение с мужчинами безопасно, После терапии Софья достаточно быстро избавилась от тех ненавистных 15 килограммов лишнего веса. Но это было не единственное изменение. Исполнение желаний Софии похудеть привело ее к проработке старой болезненной травмы, улучшение ее качества жизни не только в физическом, но даже в большей степени в душевном плане. Желание рождается потому, что ваша психика хочет добрать какие-то чувства. За каждым желанием, даже каким-нибудь обычным, вроде «хочу машину», прячется огромный внутренний снежный ком, который вы несете в себе в течение своей жизни. Он непрерывно наматывается и растет. Этот ком из травм, боли, неотреагированных чувств, навязанных родителями и обществом убеждений, которые блокируют достижение желаемого. Желание всегда дается нам, Вселенной, в нужное время. Если желание к вам пришло, значит, у вас есть возможность, силы и ресурс для того, чтобы проработать все эти блокирующие моменты внутри себя. Значит, вы готовы ступить на новый уровень вашего развития. Да, Вселенная дает вам эту возможность, но также она ставит вас перед выбором – остаться такой, как сейчас, или проработать себя, избавиться от боли и блокирующих убеждений, стать свободней и счастливей и обрести желаемое. Выбор только за вами. Вот почему одни люди движутся вперед, их желания исполняются, а мечты других так и остаются бесплодными. Вы можете загадывать желания сколько угодно, но если вы не готовы менять свои мысли и свое поведение, ваши мечты так и останутся лишь мечтами. Осознание этого помогло мне изменить собственную жизнь и жизнь тысячи людей, обратившихся ко мне с вопросом, почему мое желание не сбывается. И эта книга тоже появилась в ваших руках не просто так. Она – сигнал Вселенной, что вы можете изменить свою жизнь, шагнуть в свое новое время, стать счастливой и выйти с мирозданием на прямую связь. На страницах этой книги ваш эволюционный путь. Вы найдете и проработаете чувства и установки, которые мешают реализации ваших желаний. Вы измените свое поведение и избавитесь от старых комплексов. Вы начнете менять свою жизнь день за днем, делая ее гармоничней, счастливее, богаче не только деньгами, но и любовью. Подойдите к зеркалу и улыбнитесь себе. Ведь ваша жизнь начинает меняться прямо сейчас.